Стих 4. Октябрьская ночь 1992 года. Трэвис тут же осознает, что его прорыв получился весьма удачным. Машина, которая остановилась перед развлекательным центром у дальней стены гостиной, прижала к телевизору с огромным экраном кушетку и того, кто на ней лежал. Мэнни Райта, малого в 6 футов 5 дюймов ростом и, наверное, 400 фунтов весом. Телохранителя владельцев дома и единственного человека, постоянно жившего там вместе с ними. У него сломана спина. Даже в таком состоянии он пытается дотянуться до пистолета 44-го калибра, что находится в кобуре у него на поясе, но не может. Трэвис думает о том, что Эмили была, скорее всего, убита руками Мэнни по приказу его хозяев. Но думает недолго, поскольку ответ очевиден. Он нацеливает свой ствол 32-го калибра Мэнни в лицо. У Мэнни нет сил набрать достаточно воздуха, чтобы взмолиться о пощаде. Об этом молят только его глаза. Отчаянно, но напрасно. Трэвис сбоку, так чтобы выстрел прошил лицо, приставляет пушку к правому глазу Мэнни и нажимает курок. Выстрел вырывает у него оба глаза и сносит переносицу, оставив в верхней части физиономии кровавый кратер. Но при этом, к величайшему удовлетворению Трэвиса, Мэнни не теряет сознание, и у него даже хватает дыхания, чтобы издать звук. Горестный, полный жалости к себе, как если бы он кричал «За что?». Трэвис был бы не прочь простоять здесь целый час, слушая эти стоны, однако вместо этого наклоняется, забирает пушку 44-го калибра и оставляет Мэнни умирать, как он есть, ослепленного и издающего стоны. Ведь в конце концов Трэвис явился сюда нынче ночью вовсе не ради Мэнни. Его главной целью являются хозяева дома, люди, принявшие решение убить Эмили. Трэвис выходит в широкий, вымощенный камнем коридор, что ведет в хозяйскую спальню, где его ждут собственные мать и отец.